Часть третья. Было. «Я сказал, что ты электрик», — признался я. «Электрик?» — отец засмеялся не сразу. Некоторое время обдумывал мои слова. Потом улыбнулся. «Почему?» «Ну, раз они называют себя светлыми. Свет, электричество. Как-то созвучно. Подсознательно настраивает на доверие». «Разумно», — кивнул отец. «Наивно, но может и работать. Все-таки они тоже люди. Пускай и иные». «Так ты мне веришь, папа?» — прямо спросил я. «Да». Мы гуляли в парке. Вообще-то я не люблю гулять просто так, бесцельно. Уж лучше с друзьями. Но разговор был слишком серьезным. «Почему?» — не унимался я. «Если рассуждать разумно, то я фантазирую, будто маленький. Ко мне на улице подошел человек и заявил, что он волшебник, что я тоже будущий волшебник, и сейчас мы вместе войдем в сумрак. Извини, но прежде чем ответить, я тоже кое-что спрошу. Твоя первая мысль?» «Маньяк-извращенец, конечно». «Мальчик, я отведу тебя в сумрак». «Тьфу». «Почему же ты продолжил разговор?» «Место было вполне безопасное. Возле метро. Очень много людей. Какие-то пацаны тусовались. Пиво пили. Их человек 20 было. И им хотелось подраться. Надо быть самоубийцей, чтобы в таком месте пристать к ребенку. Я стоял так, что он не мог меня схватить и в любой момент мог позвать на помощь». «Разумно». Отец, прищурившись, посмотрел на ограду парка, за которой плавно катилась черная Волга. «Водитель у папы замечательный. Машина шла с нашей скоростью, как приклеенная». «Хорошо, Виктор, я доволен тобой». «Спасибо, папа. Я верю твоим словам, потому что мы знаем о существовании иных». Внутри у меня что-то вздрогнуло. Взаправду. Все это действительно взаправду. И у нас, и у американцев, и у других крупных служб есть свои люди. Ну или иные, в так называемых дозорах. Иногда случается так, что иные вербуют наших сотрудников. И, как правило, те подают докладную о случившемся. Так что мы знаем. Давно уже знаем о существовании параллельной ветви человечества. Магов, оборотней, вампиров. Но я никогда не думал, что мой собственный сын... Отец замолчал. «Папа, я все сделаю как надо». «Да ничего не надо», — отмахнулся он. «Будешь ходить в ихний Хогвартс. Учиться магии и чародейству». Когда папа начинает коверкать слова и говорить «ихний», или «ложить», или «приехамши», или нарочно неправильно ставит ударение, это значит, что он всерьез разволновался. Я это знаю. И он знает, что я знаю. Время экономится. И не надо ничего лишнего говорить. Но если надо что-то узнать... «Виктор, информация никогда не бывает лишней. Но основная задача наших людей в дозорах. Предположи». Я подумал и сказал. «Что-то очень странное. Не навредить иным. Не разведать их тайны. Дозор — это вроде как их спецслужба, которая охраняет людей от иных». «Очень разумно», — произнес папа. И я понял по голосу, что он мной гордится. «Если наши миры соприкоснутся, то это будет вредно для всех», — продолжил я. «И для иных, и для нас, наверное. Я думаю, что наши заняты тем же самым, что и дозоры. Препятствуют разглашению информации». «Разумно», — согласился папа. «Да, Виктор, именно так. Это наш маленький человеческий дозор. Есть дозоры со стороны иных. Хотя, если честно, я бы назвал их двумя отделениями одного дозора. А есть и наш дозор. Мелкий», — невесело пошутил я. «Отставить ню не велел папа. Молодость — тот недостаток, который проходит. А то, что ты выглядишь несколько инфантильно, он никогда не старался смягчить выражение. Так это огромный плюс для людей нашей с тобой профессии. Внушает доверие и заставляет недооценивать. Ты и дальше веди себя как ребенок». «Смешно», — я развел руками. «Вроде как я их обманул, проник в их тайны, а получается, буду делать то же самое, что и они». «О нет», — отец покачал головой, — «нет, Витя. Ты будешь делать то, чего они сделать не могут, по своей природе». Он присел на скамейку, достал портсигар, в котором лежали две сигареты. Задумчиво посмотрел на них, будто выбирая. Хотя сигареты были совершенно одинаковы. Достал одну и закурил. Закашлялся. «Пап, я ведь смогу тебя вылечить», — сказал я. «Не откажусь». Отец жадно затянулся. «Ну ты не спеши. У тебя есть 3-4 года на обучение». Он протянул руку и взъерошил мне волосы. «Мелкий дозор. Я не обиделся.